Пули с глухим стуком дыряли и борт несчастного Гелендвагена, белым крошевом осыпались стекла, приглушенно лопнуло переднее колесо, и машина резко села на нос, вякнула была сигнализация, но тут же сдохла, и обстрел захлебнулся. Наверняка ребятки впали в короткий ступор, смекнув, что происходит неладное. Даже если на чуваке с мечом бронежилет, то ударная сила пуль должна была впечатать его в борт, а чуваку хоть бы хны. Усиливая психологический эффект, Сварог без разбега запрыгнул на капот машины, во все горло выкрикнул «Хурсмагру!» и сиганул под ноги автоматчиком, аккурат в тот момент, когда снова началась пальба. Двоих с калашами он успокоил тут же двумя росчерками меча. Первым ударом снизу направо снес плюющие с огнем и металлом стволы обоих автоматов по самое цевье. Позволил инерции взвить клинок ввысь и обрушил лезвие на противников, в этот раз слева вниз, круша бронники, как картонные доспехи, и наискось рассекая грудные клетки. Третий нападающий похвально быстро сообразил, что огнестрельным оружием чувака в грязном камзоле не достать. Отбросил автомат и, по какому-то наитию, не иначе, выхватил десантный нож. Рванулся вперед, и ведь чуть был не достал собака. Сварог в последний момент неким невероятным манером буквально согнулся пополам, и отточенный кусок стали взрезал многострадальный камзол на животе, едва не задев плоть. Граф Гейр развернулся на пятках, выпрямляясь, пропуская атакующего врага мимо и делая два танцевальных шага назад в ближнем бою. С тяжелым мечом управляться неудобно, знаете ли. И как только человек в маске и с ножом оказался чуть подальше, на расстоянии удара, Сварог сделал выпад, клинок вошел тому в бок чуть ли не по рукояти. Последний бросился на утек. Отпускать его не следовало, наверняка у парнишки есть рация. Забьется в кусты, вызовет подмогу. А подмога может подогнать уже сегодня однажды виденный вертолет или сотню таких вот липовых гаишных машин. И 75 километров до города Шантарска преодолевать беглецам будет не суждено, массой задавит, наплевав на пули непробиваемости и всю прочую магию. Сварог метнул меч на манер копья. Таларская сталь не подвела. Позвоночник убегающего был перерезан на уровне лопаток. Не перерублен, а именно перерезан. Как столовый нож острым концом с легкостью перерезает полиэтиленовую пленку между сосисками. Сварог произнес заклинание, и меч исчез так же быстро и беззвучно, как и появился. 6-0. 6 трупов меньше, чем за минуту. Неплохой результат даже для Лара. В Сварога будто демон вселился. Он отрабатывал атаку весело, играючи, супое... Так, минуточку. Демон, говорите, вселился? Сварог помотал головой. Да нет. Ерунда, паранойя. Просто он Лар, вот и все. И что могут какие-то гаишники, пусти, не настоящие, пусть и нехило подготовленные, супротив Лара? Сварог подошел к изуродованной машине, опустился на корточки у левого переднего колеса. Все, закончилось, Слана, можно выбираться. Сотворил сигарету, прикурил, подал руку Лане, помогая подняться на ноги. Глаза у нее были как два пятака. Ты кто? — Кто такой? — выдавила она. Сварог пожал плечами. — Да уж, весело начинается его пребывание в этом мире. Сначала вертолетная атака, теперь вот, извольте видеть, 6 трупов. Человек, который постоянно оказывается не в том месте и не в том времени, — ответил он Лане. — У тебя действительно сабля была или мне показалось? — Конечно, показалось. Обыкновенный кортик, потом дам подержать. Ты лучше скажи, как ты догадалась, что это засада? Лана помотала головой, приходя в себя, подобрала с асфальта документы на машину и сказала сквозь зубы. — Потому что я дура, вот как! Сразу могла бы догадаться. Во-первых, у этого сержанта не было бляхи на груди, потом надпись на борту «Шантарск», хотя здесь еще пока области городским тут делать нечего, ну и буква «В» на номере. Сука! Она вдруг со всей дури пнула уцелевшее левое переднее колесо. «Дрянь! Ну, гнида, я тебя достану! Надо убираться отсюда», — сказал Сварог. «Меньше всего ему сейчас хотелось общаться с представителями власти. Наверняка уж кто-то сообщил о расстреле на этой твоей Олеговой пустоши». Лана его не слушала. «Нет, ты понял, да? Они ж специально трассу перекрыли, чтобы уж точно никто оттуда не ушел. Ну, твари!» Сварог вдруг вспомнил разговор, подслушанный в ледяной подсобке. «Ты посты расставил? Конечно, на всех выездах мышь не выскочит. Смотри, если что пойдет не так, из-под земли достану». Последнюю фразу, что характерно, произнес некто Ключник, который, если верить Лане, есть правая рука некоего привратника, начальника его безопасности.